Глава 29. 2228 год от Великого Исхода, 17 день месяца Лебедя. Вечер. Таяна Реск. Вечер обещал быть превосходным. Местный Эркард быстро оправился от потрясения, вызванного нежданным визитом в обверенный ему городок гостей королевской крови. Реск был маленьким, но богатым, так что разместить прибывших, окружив их сносным комфортом, отцам города было вполне по силам. Брата Парамона, сопровождающих его клириков, а также принцессу Илану и ее дам, приютил Целианский монастырь, вокруг которого, собственно говоря, и вырос Реск. Илана пробовала возражать, но требование этикета, предписывающее, что незамужняя особа королевской крови может провести ночь только в святой обители, обжалованию не подлежали. Рене и Шандер воспользовались гостеприимством Эркарда. Добряк выставил на стол столько снеди, словно вознамерился накормить всех серебряных, которым, кстати говоря, тоже было грех жаловаться на жизнь. Придворных принимали знатнейшие горожане, ранеными занялись два славных медикуса, а четверых погибших положили в Иглеции. Вскоре настроение у тех, кто не стоял в карауле, впрочем, простоять ору воину нетрудно, особенно если он знает, что впереди ждет добрый ужин, мягкая постель и ласковая вдовушка, поднялось. Число убитых гоблинов вырастало на глазах, равно как и количество придворных, героически ввязавшихся с ними в схватку. Местные девушки и замужние дамы находили массу поводов, чтобы встретиться с гостями. Гордани и Аррой, однако, довольно скоро распрощались с любезными хозяевами. В отличие от остальных, смотревших на потасовку в Паде как на опасное, но не фатальное происшествие, о котором будет что рассказать, они не могли успокоиться. Добрый Эркард был искренне расстроен, когда высокие гости объявили, что будут спать в одной комнате и выбрали именно ту, выходящую окнами не в уютный садик, а на мощенный булыжником шумный хозяйственный двор как раз над собачьим вольером. О том, что гости нуждаются не столько в покое, сколько в том, чтобы никому в голову не пришло их проведать через окно, бедному хозяину в голову прийти, разумеется, не могло. Нет, Рене и Шандер ничего не опасались. Просто они не могли себе позволить хотя бы час в чем-то быть небрежными. Несмотря на усталость, они обстоятельно перевернули выбранную комнату и ничего подозрительного не обнаружили. Герцог со смехом понял роскошный парчевый халат, аккуратно разложенный на его ложе. Р.А.Т.Ф. Мастер Эду Галеп. Ха, знаю такого. Господин Эркард неплохо живет. А многие купцы полагают выгодным продавать товары геландским торговцам здесь, а не платить столичную пошлину. Не сомневаюсь, Эркард давно и с толком посредничает в таких делах. Отсюда и все это. Шандер обвел руками комнату, сочетавшую в себе несочетаемое. Куланские ковры, арцизские занавеси, драганский хрусталь. Бестолку собранные предметы роскоши заставляли ощущать себя в лавке торговца, а не во дворце вельможи. «Не стоит смеяться над нашим хозяином», — откликнулся Рене, устраиваясь на стоящей в углу софе, застланной зеленым ковром. «Он искренне хочет нам угодить, к тому же у него хороший товар. И все равно мне это не нравится». «Творение мастера Эду Галеба?» — попытался пошутить Шандер. «Нет, драка в лощине. Есть в ней что-то неправильное, непонятное. Сколько их мы потеряли? 4. Еще 17 ранено. Даже без вас мы бы отбились». Я еще могу понять, попытайся они убить меня или Ланку или посланца архипастыря, но тогда все нужно было делать по-другому. Гордани с удивлением смотрел на собеседника. Рене казался встревоженным. Герцог напряженно вглядывался в сгущающуюся синеву за окнами, и Шандер в который раз подивился, как правильно выбрал он свою консигну. Было в сторожкой неподвижности адмирала что-то волчье. Герцог молчал долго. Так долго, что Шандер перестал замечать его присутствие, задумавшись о своем. Почему-то мысли потекли в Гелань на Лисью улицу, где жила странная маленькая женщина. Безусловно, Лупе ничем не напоминала чернокосую красавицу Ванду, но была в ней какая-то загадка, тщательно скрываемая боль. Лекарское дело она, безусловно, знала не понаслышке, но Шандеру отчего-то казалось, что на Лисьей улице она чужая. Конечно, медикусы – люди ученые, а те из них, кто ходит по богатым домам, знают этикет не хуже любого домоправителя, но представить Лупа экономкой, хозяйкой таверны, пусть самой лучшей, или даже дочерью Эркарда, Шандер не мог. Как же случилось, что эта женщина оказалась невесткой Симона Медикуса, так и не встретившего Нобеля, который возвел бы его в ранг домашнего врача и одарил первичной консигной? Кстати, непонятно почему, ведь такие врачи в Таяне были на вес золота. И еще менее понятно, как Лупа могла стать женой тупого опустившегося пьянчуги. «Не понимаю», – пробормотал Шандер. «Чего не понимаешь?» – живо отозвался Рене. «Ну, даже неудобно говорить. Я вовсе не о Паде задумался. Но раз уж пошла речь, не представляю, как такая женщина, как Леопина, могла связаться с этим». «Ну, это-то как раз понятно. Видел бы ты его лет 15 назад. Красавец, умница, один из лучших поэтов Арции. Я встречал его несколько раз в Агосте. Тамошний герцог угощал им знатных гостей, не чуждых прекрасного. Думаю, там он и поразил сердце молоденькой наследницы, и там же, к сожалению, пристрастился к вину. Во всяком случае, когда я был у агостийца в последний раз, нас развлекали уже другие. Я не поленился узнать, что случилось с Радольфом Глео, тогда его звали именно так, и мне сказали, что он соблазнил девушку дворянского происхождения и бежал с ней. Видимо, бежали они в Таяну. Значит, Лупа и есть та девушка? Та или другая, но Радольфа Глео я узнал. К сожалению. Жалко и противно видеть, во что он превратился, хотя я нечто подобное подозревал. С ними это часто случается. Успех, веселая жизнь, а дальше пустота и злоба на весь белый свет. Она знает, что вы его узнали? Не думаю. Когда мы зашли к Лупе в первый раз, мне было не до него, а потом я решил оставить все как есть. Если ей не хочется открывать свое настоящее имя, не стоит настаивать. Думаю, малышка давно поняла, с кем связалась, потому и жила одна в Белом мосту. Пока события не понеслись, как бочонок с горки. Хотя, Рене внимательно посмотрел на собеседника, мы могли бы оказать Лупе большую услугу, если бы направили в Кантиску прошение о расторжении брака между Радольфом Глео и Леопиной. Имя, пожалуй, придется узнавать в Агосте, если ты не переговоришь с ней открыто. Нет, лучше я сам. Вы и вправду хотите это сделать? «Конечно, и сделаю. Как-никак, после Белого моста Лупе мне почти что родственница, а оставлять ее привязанной к этой скотине? Она еще молода, может быть счастлива. Во всяком случае, любить она умеет. Мне кажется, она чуть не превратила Радольфа в человека, большего не смог бы никто. Уверен, побег тоже устроила она, дождалась, наверное, когда родных не будет дома, а то и спровадила куда-нибудь». Шандер вздрогнул от неожиданности. Только что спокойно сидевший Рене вдруг вскочил и бросился к выходу. Граф счел излишним выяснять, что случилось. Он просто последовал за адмиралом. 2228 год от Великого Исхода, вечер 17 дня месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. Ночь простирала мягкие крылья над высоким замком. Силуэты башен и стен, решетки, деревья во внутренних садах казались вырезанными из черной замши и наклеенными на все еще синий бархат неба. Во дворцах, казармах, службах давно горели огни, но Стефану и Герике свет был ни к чему. Принц и королева, взявшись за руки, сидели на узком балкончике, опоясывавшем рассветную башню. Неизбежная белка примостилась тут же, но ее почти не замечали. Девочка тоже примолкла, механически поглаживая огромную голову преданного. Мужчина и женщина были поглощены друг другом. Белка же с напряжением вглядывалась в едва различимую в густеющих сумерках ленту дороги, ждала отца. Наконец она не выдержала. «Когда они должны вернуться?» «А которая сейчас ора?» – откликнулся принц голосом внезапно разбуженного человека. «Пробило 9:15. Так, давай думать». Стефан не выпускал руки Герики, но его мозг уже работал, высчитывая, стоит ли тревожить короля или еще можно ждать. Они уехали за Ору до рассвета. «Ага», — согласно кивнула головой Белка, которая, разумеется, не могла проспать такое событие, как отбытие почетной кавалькады, пусть та в виду траура и не была столь пышной, как обычно. Тогда, если все прошло благополучно, к всадникам они добрались в первой-второй оре пополудни. Потом сама встреча с привалом займет ору или две. Назад они вряд ли будут двигаться быстрее, чем вперед. Скорее наоборот. Клирики не аланцы, вечно норовят тащиться, как хромые собаки. Значит, если они двинулись в Гелань в третьей оре пополудни, то тут будут около полуночи. Беспокоиться нечего. «Ты думаешь, я совсем ничего не соображаю?» – возмутилась Белка. «Если отец вскакивает и куда-то мчится со всеми свободными серебряными, то и жабе ясно, что-то случилось. Не случилось, а только может случиться. Шани, ну то есть твой отец, и я решили, что нужно усилить охрану, но я думаю, они просто встретились где-то за Рестком и теперь возвращаются вместе. Если к полуночи не вернутся, поедем навстречу». Возразить Белка не успела. Ворота распахнулись, и в освещенный факелами двор ворвались три всадника на взмыленных лошадях. Белка бросилась вниз. Стефан подался было за ней, но передумал. Он не мог оставить Герику и не хотел появляться во дворе вместе с ней. Не потому, что это было неприлично. Об этом принц сейчас не думал. Это могло быть опасно. Если вести, привезенные серебряными, были такими, каких он ждал, то соглядатаи Михая, увидев Герику, сразу смекнут, отчего личная гвардия принца понеслась вдогонку за почетной кавалькадой. Послать же стрелу или бросить нож из-за угла в темноте проще простого. И Стефан увел Герику к себе, воспользовавшись узкой потайной лесенкой, связывавшей комнаты принца со смотровой площадкой. Ждать долго не пришлось. Лейтенант Ласли, обычно веселый и насмешливый, а сейчас непривычно серьезный, четко и толково рассказал о схватке в Тисовой паде, перечислил погибших, троих серебряных и одного Эллонса, и сообщил, что потрепанный отряд решил заночевать в Реске. У Стефана не только отлегло от души, все его существо заполонило доселе незнакомое чувство победы над врагом. И то сказать, первую настоящую стычку они выиграли. Надо будет поподробнее разузнать об этих так называемых гоблинах. Ласли сказал только, что это не люди, и что Рене Аррой с ними сталкивался. Отпустив усталого офицера смывать пыль старой таянской дороги, Стефан зажег, наконец, огонь и оглянулся на Герику. Та стояла, вжавшись в стену, ее била крупная дрожь. Принц прижал женщину к себе, прикоснувшись губами к мягким волосам. «Все хорошо, милая, больше нечего бояться». Она подняла на него глаза с расширенными бездонными зрачками. «Стефан, я знаю, случится что-то страшное». «Да нет же!» Он улыбнулся и еще крепче прижал ее к себе. «Что нам может грозить здесь, в собственном доме?» «Конечно, если ты так хочешь, мы не станем ужинать тем, чем нам принесли». А воду я попрошу набрать прямо из колодца, но уверяю тебя, что все в порядке. Похоже, она его просто не слышала. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 17 на 18 день месяца Лебедя. Старая Таянская дорога. Над головами тонко и противно просвистело. Убийцы вновь воспользовались арбалетом, а не мушкетом. Возможно, потому что огонек фитиля в ночи неизбежно привлекал внимание. Предательница Луна делала путников отличной мишенью для затаившихся в холмах стрелков, а густой кустарник, покрывавший берега небольшой речушки, был превосходным укрытием. Рукопашная схватка для умелого бойца предпочтительнее выстрела в спину, а Рой и Гордани, не сговариваясь, пришпорили лошадей и бросились вперед. Из зарослей никто не показывался, и Рене остановил коня в гуще буйно разросшейся лещины. «Прикрой меня! Я не должен ни на что отвлекаться, иначе нам не поздоровится!» Шандер был хорошим капитаном, а значит, умел не только приказывать, но и подчиняться. Он застыл за спиной герцога, чутко вслушиваясь в ночные шорохи. Какое-то время не происходило ничего, затем совсем рядом запел невозможный на исходе лета соловей, и Шандера захлестнула теплая щемящая волна. Ночной певец захлебывался песней, звонкие трели сменялись россыпью мелодичных пощелкиваний, за которыми следовали все новые и новые рулады. Никогда еще птичье пение не приносило графу такого наслаждения. Оно несло непоколебимую уверенность, что жизнь прекрасна, что вся боль, грязь, тоска остались в прошлом, а впереди лишь счастье, счастье без конца. Наваждение оказалось столь сильным, что Гордани чуть было не пропустил их. Две темные кряжистые фигуры со страшноватой грацией скользили между кустов, приближаясь к замершему Рене. С трудом стряхнув соловьиные чары, граф вытащил из укрепленных за спиной ножен кинжал с серебряной ручкой и, тщательно прицелившись, метнул. Одна из фигур мягко осела на землю, но второй гость даже не заметил гибели товарища, поглощенной соловьиной песней. Этого Шандер взял живым. Осторожно зайдя сзади, капитан бросился на пришельца. Тот был неимоверно силен, но внезапно сделал свое дело. Незнакомец оказался на земле, даже не поняв, что с ним произошло. Гордани сноровисто стянул руки пленника, его же с собственным ремнем, и только после этого песня оборвалась. «Наше счастье, что их только двое», — заметил Рене, наклоняясь над лежащим. «Гоблин. Из тех же самых, я полагаю, и опять арбалеты». Пленник задергался, пытаясь освободиться, и Рене проверил узлы. Правильно, что позаимствовал его же ремень. Человеческую подделку он бы разорвал в два счета. Они сильны, как быки. Не представляю, чем Михай умудрился привлечь их. Они не любят людей, но не стремятся к войне с ними. Вернее, не стремились. Адмирал положил руку на лоб гоблина и сосредоточенно прикрыл глаза. Ну вот и все. Теперь он будет спать. Будь это человек, я сказал бы, что он очнется к полудню. Думаю, твой пленник проспит столько же. Вообще-то гоблины очень сильный народ. Они даже порцию яда, смертельную для человека, переживут, но противостоять эльфийской магии не могут. Эльфийской? Да. Или ты думаешь, что они пришли сюда по своей воле? Соловей, ошеломленно прошептал Шандер. Да, темный соловей. Именно так называется это заклятие. Ты человек и очень сильный человек, но даже ты попал под чары и едва их не упустил. Гоблины же и вовсе потеряли голову. «Да, ты очень сильный, Шани», — улыбнулся Рене. «Ты даже не спрашиваешь, откуда я знаю эти штучки, так что я сам скажу. Меня обучили им на одном из островов за запретной чертой. Оказалось, некоторые люди вполне в состоянии овладеть эльфийской магией». «Значит, эльфы действительно существуют?» «Проклятие! Ну, существуют же гоблины! Или ты и в это не веришь?» «После сегодняшнего я готов поверить даже в эландского золотого дракона. Вы наверняка и его встречали». «Нет пока. Но кто знает, возможно, мы встретили их обоих, и дракона, и орла. Если речь идет о конце света, они должны появиться. Я, конечно, мог бы разбудить этого красавца», — Рене кивнул на лежащего, «но он вряд ли говорит по-арцизски. До Гелани осталось веса 4? Ну, около того. Оттуда и пошлем кого-нибудь за ним, а пока пусть отдыхает». Герцог взглянул на черное небо и вздохнул. «Медведь взошел над горизонтом, боюсь, мы не успеем, даже если у нас вырастут крылья. Что ж, пощадим коней, им и так досталось, и положимся на милость Творца, если она, конечно, есть, эта милость». Некоторое время они ехали молча, спокойной рысью. Рене думал о чем-то своем. Шандера мучила тревога, но он не считал уместным спрашивать. Если герцог сочтет нужным, заговорит первым и расскажет, почему переменилось его настроение. Так оно и случилось. «Ты не заметил, что в последнее время мы все время скачем на перегонки с судьбой и всякий раз опаздываем? Боюсь, и на этот раз нам ее не перегнать». «Чего вы опасаетесь, монсеньор?» «Этой ночи, будь она неладна». Рене досадливо поправил шляпу. «Не терплю всяческих изысков, в бою от них одна помеха, да и в мирные времена толку никакого. А что до моих опасений? Насчет конца света ты слышал, но если он и будет, то точно уж не завтра. Сейчас я боюсь того, что нас ждет в высоком замке. Я, кажется, понял, почему на нас напали. Не в упрек тебе будь сказано, капитан, но мы попались в ловушку, как глупые кутята». Шандер промолчал, но внутри его что-то сжалось. Вот оно, то предчувствие беды, что не оставляло ни на мгновение. Он сам не понимал, к чему бы это, а вот Рене, кажется, понял, хоть и поздно. А тот продолжал рассуждать, как будто рассказывая самому себе. «До меня дошло, что они затеяли, когда мы заговорили о Лупе, вернее, о ее побеге. Нас, Ланку, Парамона, меня, никто и не собирался брать в заложники, да они и не смогли бы этого сделать. Убить, если, конечно, повезет, они, конечно, убили бы, но не для этого они заявились». Гоблины никогда не были дураками, они знают, как брать пленных, и действовали бы совсем иначе. Нет, им нужен был переполох, драка, которая заставит нас задержаться в пути. Теперь второе. Если бы охотились только за нами, вам бы удалось захватить их врасплох, но они ждали удара со стороны Таяны, с той стороны Пади, были не один или даже два дозорных на всякий случай, а ровно столько же бойцов, что и против нас». Им не пришло в голову бросить их в схватку, даже тогда, когда их план якобы захвата заложников начал лететь к проклятому. Но как они могли нас ждать? Михай умница. Подонок, убийца, чернокнижник, но умница. Он знает, чего и от кого можно ждать. То ли он как-то общался со своими сообщниками, оставшимися на воле, то ли они условились заранее, но разыграли все как по нотам. Суди сам. Кто-то приказывает Герике добиться свидания с отцом и передать ему послание, составленное таким образом, что игрок Вермет может его понять. Герика отца боится, но Стефан для нее все. Это они тоже знают. Девочка никогда бы не ослушалась приказа «не иди речь о Стефане». Она должна была все рассказать. Король Марко пирует в ратуше со старшинами. Освященный веками ритуал, так что в высоком замке за него остается наследник. Что должны были сделать вы с принцем, узнав, что нас ждет засада? Разумеется, бросить в бой серебряных. Но все, кто свободен в Гелане на празднике, времени собирать людей по кабакам нет. И вы выгребаете всех подчистую, даже караулы срезаете. Ты, конечно же, мчишься вместе с серебряными и застреваешь в Ресске. Значит, ночью в высоком замке не будет ни герцога Ароя с его эллонцами, ни графа Гордани с серебряными, а только Лукиан. Человек честный и отважный, но не ума палата. Вы думаете, он удрал? Кто он? Михай? Я счастлив был бы, будь это так. Боюсь, что нас ждет новая смерть. Но кто? Король? Герика? Или все же Стефан? Но ведь там преданные и Красная Стража. Если они выманили из замка нас, они могли выманить Стефана и из его покоев. Душу проклятому бы отдал за то, чтобы ошибиться, но лгать себе не выход. Может быть, мы считаем их умнее, чем они есть на самом деле? Вдруг они просто хотят освободить Михая? Для этого совсем не нужно было посылать ему Герику. В таком деле, чем больше тайны, тем лучше. Нет, известие предназначалось Стефану, непревзойденному знатоку Эрмета, и действовать они будут этой ночью. Поэтому я и говорю, что мы уже опоздали. Если несчастье должно было случиться, оно уже случилось или случится в ближайшую ору, а нам еще ехать и ехать. Даже загоним мы коней, и то не успеть». И ведь я знал, чувствовал, что должен скакать в Гелань, если бы не Ланка. Никогда себе не прощу. «А что делали эти на дороге?» — цепляясь за последнюю надежду, спросил Шандер. «Разве засада не доказывает, что охота идет за вами?» «Отнюдь нет», — покачал седой головой герцог. «Что могли сделать два гоблина против целого отряда? А то, что нас будет только двое, никто и подумать не мог. Их поставили снимать гонцов, будь из высокого замка кто-нибудь пошлет за нами». Существовала ничтожная возможность, что Стефан все же догадается, в чем дело. Ответить Шандер не успел. Ночь разорвал стук копыт. Кто-то неистово гнал коня навстречу. Вырвавшийся из темноты всадник чуть было не пронесся мимо, но Шандер властно окликнул его. Это был додекан из золотых. Гонец еще не успел открыть рта, а Горда не понял, что Рене не ошибся. С губ капитана Серебряных сорвалось одно единственное слово. «Кто?» «Стефан». Глухо ответил Золотой. «И Зенон». Все произошло именно так, как думал Рене, что, впрочем, его не могло обрадовать. Марко вернулся в высокий замок поздно вечером, зашел к сыну, у которого встретил собственную жену, но ничего не сказал, прошел к себе. Прискакали гонцы из Ресска, но король уже отдыхал, и его решили до утра не тревожить. Около полуночи замок облетела нетерпящая отлагательства новость. Принц Зенон был при смерти, но, умирая, пришел в себя и хотел видеть отца и брата. И король сделал то, чего обещал не делать, поспешил к сыну. Зенон действительно умирал, на сей счет никаких сомнений у поднятого с постели дворцового медикуса не было, и Марко еще раз сделал то, чего клялся не делать, послал за Стефаном. И Стефан поступил так, как следует поступить брату, но не принцу. Он бросился к Зенону, забыв о данном Рене обещании не покидать своих комнат без надежной охраны. Зато он позаботился о Герике, опасаясь приспешников Михая, приказал преданному оставаться с королевой. Каким образом в руки Зенона попал кинжал, никто не знает. Пронес ли безумный его каким-то непостижимым образом с собой, оказался ли он там случайно, а принц лишь нашел его и спрятал, или же кто-то сумел подбросить его больному, сути дела это не меняет. Когда Стефан склонился над умирающим, черты того исказила чудовищная злоба и на глазах отца ударил брата в сердце. Стефан умер на месте, а Зенон со смехом всадил окровавленное лезвие в собственную грудь. Он умирал дольше, около десятинки, но и это не все. Уже умирая, принц попытался задушить отца, но это ему не удалось. Марко почти не пострадал, но случившееся так потрясло короля, что он словно бы повредился рассудком. Королева, узнав о несчастье, впала в полную прострацию, так что в замке сейчас распоряжается Лукиан, который исчел необходимым известить принцессу и герцога Рене. «Что ж, выполняйте приказ», – бросил герцог. «Принцесса сейчас в Ресске. На обратном пути проследите, чтобы в зарослях у речки, кажется, она называется Ройца, подобрали пленника. Отправляйтесь», – и голос Рене потеплел. «Вы сделали все, что могли». Когда стук копыт затих, герцог тронул коня. «Вот и все, Шандер. Мы могли оставаться в Ресске, это бы ничего не меняло. Великие братья, если бы я только уехал сразу же. Хотя никаких «если» нет и быть не может. Произошло то, что произошло, и нам теперь с этим жить. Шандер промолчал, и что тут скажешь? Из поражения можно и нужно выковать победу. Сильные характеры лишь закаляются в несчастье, подвел итог расстроенный Жан Флорентин. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 20 на 21 день месяца Лебедя. Северный край Пантаны. Костерок весело потрескивал, искры снопами взлетали вверх, словно возомнив себя падучими звездами, которыми столь богат месяц Лебедя. Ветки столетних елей тянулись к огню, в промозглой даже летом болотистой земле тепло было на вес золота. Над костерком висел видавший виды котелок, в котором варилась какая-то дичина. Сидевший у огня немолодой уже человек, по виду бывший вояка, не таился. Брать у такого нечего, а связываться для куражу себе дороже. Такие вот бирюки, с какой стороны ни взгляни, куда как опасны, лучше уж обходить их стороной. И обходили, не зная, что миновали первого, чтобы там не мнило себе примеру мага Арции. Уан никогда не кичился своим мастерством, не пытался завести учеников или слуг, не стремился добиться власти, золота или признания. Верный однажды данной присяге, он хранил доверенную землю, хранил вопреки ее глупости, неблагодарности и доверчивости. Прихотливая судьба выткала для Леона Валентайна Чеземке особый узор. Младший сын одного из захолустнейших баронов Средней Фронтеры, он в юности объявил себя либром и подался в Мунт обучаться воинским наукам. Бойцом Леон стал неплохим, но что до научной премудрости и изящного обхождения, уж извините. Особых высот Валентай не достиг, да он к этому и не стремился. Походная жизнь, приграничные стычки и простые развлечения его вполне удовлетворяли. Годам к 60 он намеревался скопить достаточно денег, чтобы жениться и открыть добрую корчму. Далее мечты бравого вояки не простирались, пока в горах у истоков Майды человек 30 имперских всадников, гоняя в конец обнаглевшую банду, сколоченную мелким дворянчиком из местных, не наткнулись на развалившийся храм, вовсе не похожий на те, что строили во имя Творца и чтящих его святых. Там и заночевали. Приятели Леона мирно уснули. Бедняга, которому выпало маяться на часах, поплевывал в огонь да отаращивался в темноту, а самого Леона словно что-то потащило в развалины. Там он забрался в потайной ход, приведший его в пещеру, где он и нашел навехонькую изукрашенную дорогими камнями шпагу с клеймом известного мастера на клинке. Кто и зачем ее туда принес, оставалось загадкой, но будущий Уан понял, что клинок этот предназначен ему и только ему. Забрав драгоценную добычу, он выбрался наружу и обнаружил, что наступила поздняя осень, а его товарищи и след простыл. Кто другой на месте Леона просто сошел бы с ума, но ветеран решил, что на это нет времени. Надо было выбираться из ловушки, пока снег не завалит перевалы. Однако ноги его понесли в сторону от людских троп. Никогда не забывавший дороги, по которой он однажды пришел, Леон заблудился и вышел к пещерам, в которых обитал никто иной, как тролль, оказавшийся отнюдь не чудовищем из сказок, а самым что ни на есть живым существом. К Уанну страшила отнеслась вполне радушно, и он решил задержаться в этом краю до весны. Днем, не покладая рук, трудился, обустраивая свой неприхотливый быт, а по ночам ему снились странные сны. Средь зимы к его обиталищу вышли трое разбойников, в конец оголодавших и утративших сходство с людьми. Странно, но он не хотел их убивать, хоть и понимал, что другого выхода нет. В живых останутся или эти трое, или он. Леон вышел навстречу со шпагой в руке, все еще думая, что не хочет забирать их жизни. И поднявшийся снежный вихрь погнал разбойников от пристанища Леона. Старый воин так и не узнал, как оборвался их земной путь. Да он и не думал о них. Потрясенный тем, что по своей воле вызвал смерч, он вспомнил, что многое из того, что он творил этой осенью, раньше было ему прежнему не под силу. А за этим пришло понимание того, что теперь он – хранитель шпаги. И Леон Валентайн стал постигать магию. Сам, без посторонней помощи, если не считать, конечно, магического оружия, по всему наделенного собственной волей и памятью. Через несколько десятков лет он спустился с гор уже Уанном. Это имя ему дал сосед-тролль, чья пасть не могла произнести Леон Валентайн. Уан был сильным магом и твердо знал, для чего живет. Он должен отдать шпагу в нужное время в руки нужного человека, и еще он должен искать то, не знаю что грозит самому существованию этого мира. Поджарый пожилой человек снял с огня котелок и попробовал свое варево. Получилось вполне сносно. Путник стряхнул первую ложку в огонь, почтив неизвестного ему бога, и принялся кушать. Это была последняя спокойная ночь. Завтра он вступает в области, прозреть которые обретенным пару сотен лет назад волшебным зрением было невозможно. Мирные земли Северной Таяны, казалось, тонули в белесом неопрятном тумане, а это значило, что впереди творится сильнейшая волжба. Или же хранится нечто, обладающее силой не меньшей, чем доставшаяся ему шпага. Шпага эта, кстати сказать, менялась вместе с изменчивым миром. Она и теперь выглядела как первосортное оружие, но откованное позапрошлым летом известным умельцем, бежавшим в Арцию из Эр-Атева. Как выглядел клинок на самом деле, Уан не знал. Видимо, оружие откроет свое истинное лицо лишь тому, кому оно предназначено.